Глава 14, в которой танцующий демон подрабатывает некромантом и узнает страшную тайну Мариши. Гром последовал за мной, но я, не поворачиваясь, потребовал. «Жди тут. Если понадобишься, позову». «Ты хоть и демон, господин Антер, но не повелитель. Ты не можешь приказывать мне», — огрызнулся вожак. «Я хочу задать пару вопросов духу Елеки, иначе какой смысл мне тебя пускать сюда? Интересно, как бы ты смог задержать меня?» «Именем повелителя, конечно. Здесь, на этой стороне, я предводитель его тайного войска». «Твоя свора псов не тянет на войско», — презрительно бросил я. Гром гордо вздернул подбородок, раздул ноздри, но промолчал, и я понял, что оказался прав в догадках. Лютолюды, ведьмы и вампиры — лишь грани одного целого. Но если он считает себя предводителем, то кто-то ловко играет на амбициях оборотней. Вампирша Клеменция тоже была уверена, что возродит свою расу и получит власть над миром, а жалкие людишки и даже союзницы ведьмы станут всего лишь ее кормом. Кто же главный над ними? Черный маг Амадей фон Фир? Тогда он не стал бы рисковать единственной дочерью, отправляя ее в непонятное путешествие. Неужели у папы закончились порталы? Да и я сам слышал, когда Райна говорила ведьме Марише, что ее отец попал в ловушку и просила помощи. Очень странно для столь могущественного злодея. Я бы сказал, что умный маг не попадется, но я-то ведь попался, хотя и не дурак. Я непрерывно, как поток воды бьет в плотину, размышлял, пока мой взгляд неторопливо исследовал ледяной гроб, в котором покоилась потрясающе красивая белокурая женщина. Было в ней что-то демоническое, странное. Но когда я простер над телом руку, понял, что это всего лишь отголосок моей силы, магически соприкоснувшейся с ней по связующей нити во время ритуала добровольной жертвы, с ней и с ее ребенком. И только благодаря этому соприкосновению ее тело впало в стазис. Она была ранена, но не смертельно. Жизнь в ней еле теплилась. А ее ребенок? Его еще можно было вернуть, хотя бы потому, что это был настоящий ребенок из плоти и крови, а не из волчьего семени, демонической силы и черной магии, как ребенок Мариши. Но я не некромант, и моя сила еще заблокирована, хотя я чувствовал себя гораздо лучше и сильнее, чем в тот день, когда очнулся запертым в железе. Отзываясь на мою руку, по ее телу прошла волна дрожи. Я остановил ладонь напротив ее горла и сказал низким вибрирующим голосом, от которого даже у грома дыбом встала густая поросль волос на руках. «Ты мертва, Елека. Твой сын мертв. Но если хочешь спасти хотя бы его душу, отвечай мне». И специально для оборотня добавил. «Твоя душа здесь». Посиневшие губы женщины дрогнули. «Здесь, господин». Она не только потрясающе прекрасна, но и умна. Немыслимое сочетание. Умудрилась даже в таком состоянии, когда едва теплится ее жизнь и сознание, правильно оценить обстановку. Такая могла бы покорить даже моего брата. Что, моего брата? Но воспоминание о прежней жизни, на миг вспыхнув, погасло, снова погрузив память во тьму. Рука дрогнула, переместившись в область лба трупа, хотя я не намеревался окончательно пробуждать несчастную. Глаза женщины приоткрылись, но цвет радужки еще оставался тусклым, как у трупа. Хорошо, что хотя бы в области раны остался эффект стазиса, и Елека не истечет кровью на глазах у грома. Вожак сразу поймет, что она жива. «Ты можешь задать свои вопросы», — сказал я оборотню. «Но учти, я ослаблен, особенно после этого дрянного ритуала, и смогу держать ее душу у грани не слишком много времени». «Благодарю, демон Антар. Ты действительно высший», — поклонился гром, словно до сих пор сомневался, что что-то получится. Он подошел ближе, зачем-то принюхиваясь. «Запаха смерти нет», — пояснил оборотень в ответ на мой недоуменный взгляд. «Что-то заподозрил пес. Откуда взяться разложению, если она тут всего пару часов лежит, да еще и погруженная в лед? Учти, у тебя осталось времени на один вопрос меньше». Гром раздраженно мотнул головой и, глядя на неподвижные, полуоткрытые веки женщины, спросил. «Кто помогал тебе в твоих кознях против моей жены? Отвечай, старая тварь!» На мой взгляд, женщина вовсе не выглядела старой. Лет 30 земных. Может быть, чуть больше. Я в местных дамах так и не научился разбираться. Тем более в самках оборотней. «Я не замышляла козни против твоей жены», — еле слышно выдохнула Елека. Ни реснички не дрогнула. Как она так может держать мышцы? Впрочем, сообразил я, она оборотница, прекрасно контролирует тело, а ее плоть заледенела, тут и захочешь, не пошевелишься. «Лжешь!» — оборотень раздул ноздри. «Ты хотела убить Маришу точно так же, как убила мою мать во время родов!» «Я не убивала твою мать!» «Хватит врать! Ты уже труп, так скажи правду хотя бы после смерти!» Оборотень взревел и хотел ударить труп, но я перехватил его руку. «Аккуратнее, она почти лед, сломаешь, и нечему будет отвечать на твои вопросы». «Она и не отвечает!» Я позволил мягкой силе тьмы ослабить оковы льда, а едва теплой крови несчастной согреться. «Гром, мальчик мой, послушай!» — прошелестел усталый женский голос. «Ты же помнишь, я уже клялась и твоему отцу, когда он был жив, и тебе, когда ты вырос, что не убивала твою мать. Все эти слухи — страшная клевета, которую распространяют мои завистницы. Что касается Мариши, то я всех предупреждала о последствиях этого неразумного брака. Она опоила тебя приворотом». «Не лги и не злобствуй, хотя бы после смерти, дрянь!» — взревел оборотень. «Мне так казалось, виновата. Конечно, ты волен любить кого хочешь, это твое право. Но твоя жена — ведьма. Она не могла нормально выносить и родить твоего ребенка, потому что был конфликт крови матери-ведьмы и отца Лютолюда. Поэтому твоя тетка, старая Бранга, давала ей лекарства. Никогда женой Лютолюда не была ведьма». «А как же ты?» «Я оборотница, была оборотницей», — поправилась красавица. «Что же ты ни разу не перекидывалась в зверя? Почему он ни разу не проснулся? И, кстати, почему у тебя 15 лет не было детей, и даже ни одной беременности с тех пор, как ты вышла за моего деда?» «Как будто я в этом виновата», — жалобно прошептала женщина. «А вот эмоции нам ни к чему, мертвые не чувствуют». Я шевельнул пальцами и слегка придавил ей горло, и женщина вернула ровный мертвый тон. «Такое случается. Не я первая, не я последняя в стае, кто не смог пробудить своего зверя и не смог родить». «Даже о спящем звере знала бы стая». «Хорошо, я скажу, Гром. Не хотела, чтобы ты знал, но теперь, после смерти, мне уже все равно. А ты, наконец, низложил моего мужа. И знаешь, я сегодня впервые в жизни была недолго счастлива, что кто-то смог его победить». Ее губы попытались улыбнуться, но я проявил бдительность, и они на мгновение онемели. «Достаточно? Продолжай». Елека еле заметно выдохнула. «А ведь она меня боится». «Ну еще бы, ведь она совсем меня не знает. Какой я добрый и великодушный. Может, за это меня и наказали изгнанием с той стороны? Где вы видели доброго демона?» «С чего бы тебе радоваться? Не верю!» С подозрением нахмурился молодой вожак. «Потому что твой дед взял меня силой, когда я была совсем юной, и сломал позвоночник моему зверю. Нерхан, вождь и старейшина, отец человека, которого я любила всю жизнь, отец твоего отца. Это Нерхан лишил меня зверя, чтобы я не сопротивлялась». «Не может быть, он же был вождем, старейшиной. Стая не простила бы». «Стая не узнала, как и о многих других его преступлениях. Так разве могла я позволить себе родить от такого чудовища, как Нерхан? Никогда. Он сломал мою жизнь, но я ни за что не подарила бы ему жизнь его ребенка». «Но мне сказали, что ты беременна». «И ты решил, что от твоего деда?» Красавица не попыталась улыбнуться, но ее голос наполнился едкой иронией, которую даже я не мог стереть. Я был восхищен, честно, великая женщина. Гром недоуменно промолчал, и Елека призналась. «Во мне не его ребенок. Поэтому я скрывала беременность. Сейчас я могу говорить это открыто, ведь я мертва». Мне показалось, или Елека теперь насмехалась и наслаждалась игрой? Гром давно исчерпал лимит вопросов, но мне самому было интересно, и я не прерывал. Слово за слово, и я узнал воистину трагичную историю. Елека, совсем юной девочкой, оборотницы взрослеют рано, влюбилась в сына Нерхана, его единственного наследника, Перва, впоследствии отца Грома. И он собирался взять в жены самую красивую девушку стаи, как только она достигнет брачного возраста. Но мать не дала благословения и отговорила сына от этого брака. Он женился на другой оборотнице, не такой красивой, но с сильной магией оборота. Если молодые и были счастливы, то недолго. Молодая жена умерла, рожая двойню, Грома и Калину. У Елеки появился шанс завоевать любимого. Она намеревалась утешить молодого вдовца, даже не дожидаясь конца траура и брачного возраста. Но случилось так, что на юную красавицу положил глаз старый Нирхан. Он взял ее против воли, сделал любовницей, и вскоре после скоропостижной смерти первой жены ввел в дом молодую. Для Елеки это стало пыткой. Каждый день видеть недосягаемого перва нянчиться с его ребенком от другой женщины, а в ответ получать лишь презрение и ненависть. Молодой оборотень заподозрил ее в смерти жены и матери, но доказать ничего не мог. Дед души не чаял в молодой жене и слышать ничего не хотел. Однажды старый вожак догадался о совсем не материнской любви Елеки к перву и во время ссоры убил сына. Стае его смерть была подана как случайная гибель во время охоты, а ненависть перва перешла к его детям Грому и Калине. Они и молодых оборотней перетянули на свою сторону, и никто, кроме ненавистного Нирхана, не смог бы защитить Елеку. «Я ненавидел тебя», — признал Гром, — «но отдавал должное, как старшей женщине в семье. Дед на руках тебя носил, ни в чем не отказывал». «Кроме свободы», — прошептала женщина. И еще тише, и насиловал каждую ночь. «Но ты оказалась неблагодарной, блудливой сукой, Елека. И кто отец твоего издохшего ублюдка?» «Это моя тайна, и я унесла ее в могилу. Не старайся, не скажу. Даже пытки теперь бесполезны, ведь я...» «Мертва, слышали уже. А дед что же, не знал?» «Знал. Он слишком любил меня и не смог убить. Более того, он поклялся отпустить меня с сыном после родов. Но ему не дали родиться. Твоя жена не дала, провела ритуал, убивший моего мальчика. Ее ребенок тоже не твой сын, Гром, и ты это прекрасно знаешь». «Ложь! Ложь!» Оборотень со всей мощи ударил кулаком ей в лицо. Я едва успел отвести удар, и ледяной гроб Елеки раскололся. Ее губы все-таки растянулись в страшной улыбке. «Разве не мечта любого лютолюда во всем походить на Создателя? У вас теперь есть не только клыки и хвосты, но и рога». На этот раз я не оплошал. Вовремя схватил взбесившегося, полуобращенного зверя, выкинул из подвала и захлопнул дверь. Талика магии спаяла дверные петли. Сломать, конечно, сломают, тут дюжие звери, но время я выиграл. Повернулся к окончательно ожившей женщине. «Я думал, ты умнее, Елека». «Ненавижу их. Всю семейку ненавижу». «И перво?» Она сникла и закрыла огромные сверкающие золотом глаза. «Не женщина, богиня». Даже порванное платье ее не портило. Удивительно, как у таких страшных и блохастых созданий бездны, как лютолюды, родилось такое чудо. Не иначе, как демоническая сила повелителя в ней все-таки проклюнулась через века. Женщина села, с гримасой боли обхватила чрево руками и все-таки ответила. «Нет, его нет. Перв был другим, потому и убит. Не унаследовал родовую силу лютолюдов. Когда Гром был инициирован и обрел зверя, Нирхан расчистил внуку дорогу к власти, но просчитался. Так ему и надо. Скажи, демон, как скоро ты убьешь меня?» «Зачем?» «Мой мертвый сын все еще во мне. Не хочу умирать в мучениях». «Он в стазисе. Не жив, но и не мертв. Если мы быстро найдем хорошего некроманта, пусть даже не очень хорошего, но быстро, и я даже знаю, кто тебе может помочь». О, как потрясающе вспыхнули ее золотые глаза! Какой надеждой озарилось лицо! «Но я возьму плату!» — охладил я ее радость. Впрочем, в продирающем до костей холоде ледника угроза не подействовала. «Все, что угодно, демон, даже душу, но ты должен знать, у лютолюдов ее нет, мы же звери». «Заблуждаешься, но мне твоя душа ни к чему. Хватит одного танца. Но у меня есть еще одно условие. Ты должна думать о своем возлюбленном. Не знаю, кто он, предавший тебя перв или твой новый мужчина, отец твоего ребенка, не имеет значения. Сосредоточься и думай о нем». Была она блудницей или убийцей, неважно. Я хотел ей помочь. но еще больше я хотел распутать клубок интриг, затянувший меня в этот мир, и что-то мне подсказывало, эта женщина нужна мне живой. А я привык за последний год слушать внутренний голос, он не раз меня спасал. Это был мой самый странный и короткий танец в этом мире. Аккомпанировало нам лишь похрустывание ледышек под ногами. Я обнял располневшую талию Елеки, она закрыла глаза и положила мне голову на плечо. И мы медленно кружились, почти не двигаясь, раскачивались, как ветки в тихом саду. «Ничему не удивляйся, когда откроешь глаза», — шепнул я, когда почувствовал, как напряглись, меняясь мышцы моего лица и тела. Женщина, слушавшая музыку внутри себя, подняла голову, открыла туманные глаза и изумленно выдохнула. «Ты? Ты здесь? Но как?» О да, в ее сияющих глазах была она, волшебная, созидающая, бескорыстная любовь. Любовь — единственное, что спасает этот чертов мир от поглощения. «Я не он, Елека. Я демон, крадущий лица. Тот, кого ты знаешь под именем Антр». Женщина неверяще коснулась ладонью моей щеки, но тут же отдернула руку. В дверь ударили со страшной силой, посыпалась щепа, а в щели торчало лезвие огромного топора. И, конечно, тут же подоспел Громов вопль. «Открывай, демон!» «Идиот!» — рявкнул я. «Ты забыл, Гром Громила, что дверь открывается в твою сторону? Ты ее придавил! Как я открою? Отойди!» Лезвие топора с трудом выдернулось. Я вскинул женщину на плечо, схватил в свободную руку осколок льда помассивнее и ногой распахнул дверь, в последний момент вспомнив о запирающем заклинании. Успел таки снять. Какой я молодец. Тяжелое полотно из мореного дуба громыхнуло, судя по скулежу, о чьи-то морды. Лед я распылил и сковал оборотней поумнее, стоявших подальше от двери. Левитирующее заклинание подняло с пола ледника мелкое, но острое крошево и метнуло его в глаза остальных зверюк. Какое же счастье чувствовать в себе магию, просыпающуюся, как ручей подо льдом. Эх, похоже, я таки замерз. И не бояться, что кто-то ее отследит. Смысл бояться, если моему врагу и так известен каждый мой шаг. Если, конечно, мои догадки верны. Все-таки напрасно повелитель сделал ставку на оборотней. Лютолюды, конечно, раз в 10 сильнее любого человека, но в звериной ипостаси во столько же глупее. Оставь они человеческий облик, могли бы выстроить защиту. А так, только нападение. Обороняться зверье не умеет, только огрызаться. Не дожидаясь, когда эти уроды, взявшие все худшее от людей, диких зверей и демонов, очухаются и вспомнят о магии, я рванул вперед. Пробежал открытую площадку перед частоколом, огораживающим деревню оборотней, и уже в прыжке почувствовал, как чудовищно и незнакомо меняется мое тело. Жутко ломило копчик, хотя никто из преследователей не успел дотянуться. У меня что, вырос хвост? Бездна! Я что, превратился в оборотня? Какой позор для высшего демона! Но тут над головой развернулись огромные кожистые крылья. Меня дернуло вверх, и только врожденное искусство позволило увернуться от стремительно приблизившихся острых веток и взлететь над окружившим деревню лесом. Далеко улететь не получилось. Полет демона — это не только крылья. Это магия, защищающая тело от переохлаждения. Ведь у демонов нет перьев. И еще если у птиц есть второе прозрачное веко, защищающее глаза от пересыхания, то у нас, увы, его тоже нет, а с закрытыми глазами много не полетаешь. Зато есть магия. Для меня пока в теории. На практике мои силы таяли с каждым махом крыла. Все-таки мой груз весил прилично, а летать я отвык. Но отлетел я достаточно далеко от деревни. Внизу мелькнула поляна с приметной елью, окруженной странным белым кольцом. В прошлый раз его не было. Потом вдали показался знакомый изгиб реки и берег с погашенным кострищем, брошенным котелком и кучкой подготовленных, но неиспользованных веток. Расстояние от ритуальной ели было таким же, как от ели до деревни. Часа 4 у меня есть на восстановление. Солнце уже село, но вечернего света было еще достаточно. Я усадил похищенную добычу на траву, разжег костер и, взяв котелок, спустился к реке. Женщине необходимо срочно согреться. Но когда я взглянул на свое отражение в воде, то чуть не заорал и не утопил котелок. Я был синим, с ног до головы, и на моих глазах руки завершали метаморфозу, стали крупнее и обзавелись мощными когтями, которыми можно без проблем метать сено вместо вил. На этом преображение не закончилось. Маленькие рожки, которые я сначала не заметил в густой и длинной истинно черной шевелюре, поперли в рост со страшной скоростью и закрутились назад, откинув мою голову немыслимой тяжестью. Еле устоял. Да и то только потому, что проклюнувшийся и совсем не мешавший в полете хвост удлинился раза в три и обвил торчавшую из песка корягу, завязавшись кокетливым бантиком с пышной кисточкой. «Пречистая каракатица!» — выругался я. «Спасибо, бездна, что хотя бы рожа не уродливая». Рожа была вполне себе, но синяя и совсем не брутальная. Выразительные глаза, слегка поднятые к вискам, бабские длинные густые ресницы, крупный аристократический нос, чувственные, красиво вырезанные губы. От таких местные дамы сходят с ума. Единственное, что порадовало – крылья и широкие мускулистые плечи. Но этот мир, позволив жертве кроху положительных эмоций, тут же бухал на голову бочку дегтя. Ткань рубашки треснула и превратилась в лохмотья, живописно болтающиеся на синей груди. Страшно подумать, что творится с брюками сзади, если хвост целиком вылез на свободу. Честно говоря, предлагая танец даме, я надеялся получить внешность и силу оборотня, усовершенствованного повелителем, а значит, несущего в себе талику демонической магии. Я бы выжил из этой талики все до капли, использовал бы ее для снятия извне блока на моей собственной магии, потому что изнутри я уже сделал все, что мог, но проковырял лишь небольшую щелку, и магия во мне едва сочилась, вместо того, чтобы течь полноводной рекой. Но я даже надеяться не мог, что получу маску настоящего высшего демона. Очень знакомую маску. Бездна. Я надеюсь, мой истинный облик не настолько рогат, хвостат и синекож. Я заставил хвост отцепиться от коряги и обвиться вокруг моей правой ноги. Меня тут же повело в сторону под весом рогов. Удержался. Одна незадача. Такую фигуру ничем не замаскировать. Такие рога не скроет никакой парик. А на такие плечи и крылья не рассчитан ни один мой запасной костюм. Созерцанию последствий самого короткого танца помешало ощущение тревоги. Я заозирался. Неужели нас так быстро нашли? Но через миг сообразил, что это ожило заклинание хранителя на Дарайне. Девчонка снова куда-то вляпалась. Впрочем, среди оборотней любой миг может стать для нее последним. Надо поторопиться. Оборвав лохмотья, я зачерпнул котелком воду и вернулся к Елеке, щеголяя голым торсом. «Мой принц, ты вернулся!» Встретил мое появление восхищенный женский вздох. «Принц? Как интересно! Так вот почему старый вожак не посмел убить свою молодую жену!» Почуял в женщине прямого потомка повелителя. «Я не твой демон, женщина!» — напомнил я. «Это лишь маска!» Она отвела глаза, и в уголке блеснула слезинка. «Это хорошо. Оттаивает». «У нас есть часа 2-3, если не случится ничего непредвиденного», — пояснил я. «Ты можешь отдохнуть здесь и отогреться у костра. Следов мы не оставили. Твои сородичи не найдут, если только случайно». «А ты?» — встрепенулась приунывшая Елека. «Мне нужно найти некроманта для твоего ребенка. Если стазис иссякнет раньше, его уже не спасти». «Возвращайся быстрее», — кивнула она, принимая мое решение. «Не беспокойся, они не смогут меня убить. Даже верные подхвостки Мариши не смогут, как Нирхан не посмел». «Ну еще бы, я бы тоже не посмел. Кому захочется связываться с местью правящего дома демонов?» Я еще не вспомнил себя, но уже точно знал. Я бы не захотел.